675. Матерь Агни-йоги. Мы спешим передать знания, ибо слишком мало приемников, способных воспринимать. Когда-то положение изменится, и восприятия польются широким потоком через чуткие аппараты, но пока этого нет. И каждый, даже очень утонченный организм, ограничен своими свойствами. Вы сами остро чувствуете, как тяжко отражается на вас уход с земного плана ближайшего к владыке приемника и передатчика его вибраций. Замены нет. И кто заменит ваш индивидуальный приемник? Кто продолжит записи? Так надо понимать ценность неповторяемости. Оценено будет в веках. Пока же надо стремиться зафиксировать все, что может воспринять сознание.